Глава вторая. Солдат. Рядовой Лавров! Сделав три шага вперед и вытянувшись по стойке смирно, отчеканил парень. «Вольно, рядовой Лавров!» — улыбнулся старый полковник. «За битву на Калифорнии вас представили к звезде героя. Вы приняли командование отделением, когда погиб сержант. Удержали стратегический плацдарм, давая остальным частям отступить и перегруппироваться. Благодаря вашей дерзкой контратаке был захвачен прототип новейшего тяжелого танка. Ученый сейчас разбирает его по винтику, и вскоре мы будем знать, как устроена эта жестянка и как с ней бороться. Спасибо, сынок!» «Служу красному поясу!» Вновь вытягиваясь по стойке смирно и поедая полковника глазами, выкрикнул Лавр. «Служи, парень, служи!» Похлопал его по плечу полковник. «Такие, как ты, нам нужны. Звездуны наседают, нам все труднее их сдерживать. Но пока такие, как ты, на нашей стороне, им не победить. У тебя ведь еще два брата воюют». «Уже нет, товарищ полковник!» В голосе парня проступила боль. «Они оба погибли на Малой Москве в битве за Ригу». «Мне жаль, рядовой. В тот день погибло много хороших бойцов. Встаньте в строй!» Парень крутанулся на 180 градусов через левое плечо и, чеканя шаг, вернулся к выстроившемуся посреди развалин города строю солдат. «Хотя какой это строй? 11 человек!» Все, кто уцелел из батальона красных штыков. «Что, Арсений, звезду отхватил?» — раздался шепот слева. «Пообещали, может, и дадут, если раньше не убьют». «Сплюнь, дурак!» — раздался звонкий голос справа. Арсений скосил глаза. Ирма была признанным украшением батальона. Красавица, которая заплетала свои длинные пепельные волосы в сложные прически, только чтобы не обрезать их и носить под тактическим шлемом. «Похоже, тебе и лычки скоро навесят», — раздался шепот слева с едва слышимым французским акцентом. «С чего ты взял?» — прошептал в ответ Арсений. «Слышал в штабе», — отозвался Жан, смотря вперед на усталого капитана в пробитой силовой броне, который толкал речь о павших героях. «Батальон на переформирование, сержанта всех выбили. Вот Гена и представит тебя к званию». Арсений на это ничего не ответил. На Калифорнии было жарко, от батальона почти никого не осталось, но звезду нам дали прикурить. «Может, слышал, куда нас?» – прошептал Арсений. «Слышал», – отозвался французский эмигрант. «На Большую Москву перебрасывают. Там пункты переформирования. Думаю, недели две там проторчим. Кабаки, девочки, теплое море». «Наивный», — шепнула Ирма, прислушиваясь к разговору. «У красного пояса и так частей мало. Сформируют новую бригаду и бросят на передовую. Думаю, нам Крым светит. Будут там тебе и девочки, и море, и хренова туча звездунов». «Разойдись», — скомандовал капитан. «Погрузка через четверть часа». Арсений присел в тени разрушенного почти до основания дома и закурил. Еще два дня назад их батальон штурмовал этот город. Дорого далась Калифорния красному поясу, а дороже всех Лос-Анджелес, столица планеты. Но ведь взяли. Огромной ценой, но взяли. Да еще танк этот... Ух, сколько бед он наделал! В упор из гранников били, снаряды плазмой начиненные рикошетили от силового поля и свечкой уходили в небеса. Ирма присела рядом. «Но Жан прав. Походу, на тебя скоро реально лычки наденут. Больше не на кого». «Надоело все», — сказал в ответ на это Арсений. «Просто надоело. 6 лет идет война. 6 лет планеты переходят из рук в руки. Это все равно, что вдвоем в карты на деньги играть. Партия твоя, партия моя. Я уже 1,5 года воюю. Пограничные планеты уже 3 раза из рук в руки переходили. Какой в этом смысл?» Ирма пожала плечами. «А у войны есть смысл?» Арсений отрицательно покачал головой. Но эта война просто безумие. Комедия абсурда. И было бы смешно, если бы не стоило столько жизней. За полтора года батальон переформировали 8 раз, бригаду 6. Я даже перестал запоминать лица новобранцев. Нет смысла. Мы просто пешки, которыми жертвуют ради высоких идей, на которые всем плевать, кроме правительства квадрата и пояса. Мы воюем за то, чтобы наши дети говорили на русском языке, а звездуны воюют за то, чтобы повсюду были их флаги и вся система принадлежала только им. Не мы на них напали, но благодаря их пропаганде именно мы зло в чистом виде. Диктатура им наша не нравится. Арсений усмехнулся. У них она типа более правильная. Все засмеялись. Войне скоро конец, подсев рядом, авторитетно заявил Никита. Арсений скосил глаза. Красавчик, бабник, ловелас и совершенно никакой солдат. «Все выдохлись», — продолжил бабник свою глубокую мысль, — «и красные, и звездуны. Просто скоро некому будет воевать». «Быстрее бы», — устало заявила девушка. «Хотя что делать после того, как война закончится? Дома нет, из родных только отец, но он наполовину чужой. Так что считай, что кроме как воевать, я ничего не умею. С таким послужным списком мне только в пираты дорога». Арсения передернула. «Быстрее бы», — ответил он. «А я найду, чем заняться. Совершу галактическое турне и на каждой планете заведу себе жену», — озвучил свои планы Никита. «Ирма, ты ведь вроде с Новой Литвы?» Девушка кивнула, не понимая, куда клонит бабник. «Вот и здорово», — обрадовался тот. «Я тебя трахну, потом быстро женишься, и у меня будет жена-литовка». От удара он увернуться не успел. Кулак Ирмы сломал ему нос. «Я доходчиво объяснила свою позицию». Нависая над валяющимся в пыли Никитой, спросила девушка. «Дура, я же шучу!» Пытаясь подняться и растирая кровь по морде, обиженно заявил парень. «Я тоже тебя шутя», — отозвалась литовка. «Иначе ударила бы не кулаком, а ножом в горло». Жан, сидящий в стороне, усмехнулся одними губами. Это уже стало традицией батальона. Каждый новобранец считал своим долгом склеить Ирму, и каждый огребал по роже. Обычно одного раза было достаточно, только дурачок Никита урока не усвоил и огребал периодически. «Транспорт прибыл», — глядя в небо, произнес Арсений. Сверху, включив посадочные двигатели, опускались десантные шлюпки. К каждой бригаде был прикомандирован линкор. Для высадки использовались 50 шлюпок по 30 человек каждый. Снизу крепились танки и машины пехоты, артиллерия и миномет. И вот сейчас 4 шлюпки заходили на посадку, чтобы забрать остатки бригады. Всего 4. Неделю назад на Калифорнию высаживались 1500 десантников. Сегодня отсюда уходили 109 человек и 2 танка. Почти вся бригада осталась здесь. Похоронные команды еще рыскали по руинам, собирая трупы. Их эвакуируют транспортником позже. Затем на базе флота каждый погибший получит гроб, флаг и билет домой. «На посадку!» – скомандовал капитан. Арсений отшвырнул бычок и резко поднялся. Впереди был отдых. 2 недели в космосе, и если Жан прав, их ждет еще неделя на Большой Москве, центральной планете Красного Пояса. Арсений уже вступил на трап, когда его догнала Ирма. «Ты пойдешь за ним?» – спросила девушка тихо. «Да, наступит день, когда я найду этого ублюдка и снесу ему голову». Девушка была одной из немногих, кто знал его историю. Дальше шли молча. Рассевшись по местам, Лавр пристегнулся, лазерный автомат занял место в оружейной стойке справа от хозяина. «В одиночку его не победить», — садясь рядом, заметила она. «Я не собираюсь его побеждать, я собираюсь мстить», — ответил на это Арсений. «Билет в один конец». Парень кивнул. «Приготовиться!» — раздался из динамика голос пилота. «Старт на счет 0. 3, два, один, ноль, старт!» Двигатели взревели, и шлюпка, оставив выжженное пятно, ушла в небо. Линкор «Иосиф Сталин» был для Арсения почти домом. Вот уже полтора года он летал на нем. Выйдя из шлюпки, парень махнул на прощание Ирме и отправился в кубрик. «О чем говорила сучка-недотрога?» – догнав его, поинтересовался Никита. Арсений затормозил. Взяв бабника за грудки, он прижал его к стене. «Слушай меня внимательно, падаль!» – прошептал он ему в ухо. Никита вздрогнул. «И запоминай! Как только начнется переформирование, просись в другую бригаду, и если ты этого не сделаешь, я тебя, суку, сам в первом же бою пристрелю. Ты меня хорошо понял?» «Лавр, ты чего?» – выпучив глаза, полузадушенно прохрипел Никита. «Ничего», – просто отозвался Арсений и, двинув коленом между ног красавчика, хотя со свернутым носом и размазанным по лицу кровью на такого Никита не тянул, «просто дружеский совет». Отпуская жертву, которая мгновенно рухнула на пол и скучилась в позе эмбриона. «Дерьмо!» – бросил парень и пошел дальше, идущий на пару шагов позади Жан усмехнулся одними губами и обогнул кучу, скорчившуюся на полу. «Интересно», – догоняя Арсения, произнес он, «а Ирма знает, сколько раз за последний год ты из-за нее чистил морду всяким козлам?» «Без понятия», – отозвался парень и, махнув на прощание рукой, вошел в кубрик. Раньше он делил его с еще 9 парнями. Теперь он был здесь один. 9 пустых коек. Через какое-то время сюда придут чиновники из военной канцелярии, соберут личные вещи погибших и раненых, и эти койки займут другие люди, чтобы потом уйти, не оставив в памяти Арсения ни имен, ни лиц. «Завтра будем на Большой Москве», — садясь за стол, произнес Жан. «Кабаки, пляжи, девочки». Ирма усмехнулась. «Жан, все отличие от того, что есть сейчас, пожалуй, только в пляжах. Насколько я помню, ты вчера ушел к себе в кубрик, ведя под руки 2 связисток, одна из которых лейтенант, а вторая капитан. Кстати, количество звездочек на погонах влияет на поведение в постели». Жан отрицательно покачал головой. «Все как и в жизни. Лейтенанты шустрее, капитаны опытней». Присутствующие рассмеялись. За столом сидели 10 человек, почти все, что остались от батальона. Не хватало только Никиты, который избегал общества Арсения, ел за другим столом и старался быть как можно незаметней. Всех это вполне устраивало. «Ты-то красавец, на пляж собираешься?» – поинтересовался Игорь. «Конечно». Мечтательно закатив глаза, ответила Ирма. «У меня уже полгода лежит в вещмешке ненадеванное бикини, которое я купила в Ленинграде. Тогда так и не удалось искупаться в Балтике». «Это когда нас перебросили на Урал?» – спросил Арсений. Девушка кивнула. «Да, на Урале с пляжами туго», – отозвался кто-то из парней. «Там совсем туго, с растительностью, с водой. Там только с горами проблем нет, и металлами», – заметил Жан. Из присутствующих только он, Арсений и Ирма, поучаствовали в той заварушке. Неделю красные штыки гоняли по горам десант звездунов. Батальон после этого пришлось почти полностью переформировать. Из 400 бойцов уцелели 25 человек, а продолжить службу смогли 10. Теперь из 10 осталось только 3, ну и лейтенант в госпитале. Хотя обратно в часть ему уже вернуться не суждено. Какой из безрукого десантник? «Кто сегодня сводки просматривал?» – спросил Арсений. «Я», – поднял руку невысокий крепкий парень с позывным «Тумба». «На Крыме совсем все плохо. Живут нас там звездуны. Туда перебросили 5-й механизированный корпус, но все равно у квадрата перевес». «Накрылись медным тазом ваши пляжи», – бросил кто-то с соседнего столика. Арсений обернулся и вопросительно посмотрел на сидящих за ним пилота и связиста. «Сегодня шифрограмму принял», – сообщил связист. «Бригада уже сформирована. Вас вольют в состав и перебросят на Крым. Думаю, что уже через неделю там будете». «Твою мать! Через один парсек!» — выругался кто-то из молодых. «А я своей девушке свидание назначил. Послезавтра с Ленинграда прилетит». «Забудь. Думаю, послезавтра ты будешь снова болтаться в космосе», — бросил пилот. «У нас все увольнительные отменили. Бегло осмотр корабля, пополнить запасы, погрузить бригаду и на взлет». «Похоже, в Крыму все совсем хреново», — продолжил связист. «Туда еще первые гвардейские перебрасывают, но это пока что слухи». За столом десантников повисла напряженная тишина. Ирма и Арсений переглянулись. Оба знали, что значит, когда где-то появлялся первый гвардейский. Элиту десантной пехоты Красного пояса бросали в бой только тогда, когда больше ничего не могло помочь, и если его и вправду перебрасывали на Крым, значит, дело швах. Билет на курорт может оказаться в один конец. Новости основательно испортили всем настроение. Все от рядовых до адмирала флота и маршала Красного пояса знали, если потерять Крым, войне конец. Фактически эта планета переходила из рук в руки и не принадлежала ни звездным, ни красным. Когда она была в руках звездунов, то называлась Майами, когда в руках красных – Крымом. За нее уже 6 лет шла капитальная драка. Если кому-то из противоборствующих сторон удастся закрепиться на ней хотя бы на полгода и построить базу для флота, война закончится. Стратегическое положение планеты давало колоссальное преимущество для атак на почти все миры галактики. Но в одном дурачок Никита был прав. Войне скоро конец. Силы красных и звездунов таяли, как снеговик в тропиках. На следующий день линкор «Иосиф Сталин» пристыковался к базе Звездного флота. Никаких увольнительных, все остались на корабле, на который тут же начала грузиться бригада. Жан оказался прав. Через час после стыковки на Арсения надели сержантские лычки, а через 2, передумав, сорвали и сходу нацепили погоны лейтенант. «Принимай роту!» – скомандовал усталый капитан. «Назначай взводных! Через 11 дней мы высаживаемся в Крыму!» «Так нельзя!» – возмутился Арсений. «Половина бригады с салаги не обстреляны. Никакой слаженности. Это все равно, что скотину на убой вести». «Забудь про гуманизм!» – отмахнулся капитан. «У нас нет ни времени, ни сил. Звездуны дожимают Крым, и если сейчас туда не перебросить свежие силы, мы его потеряем. А гвардейская?» «Первая гвардейская сможет быть там не раньше, чем через 2,5 недели. Все, лейтенант, выполняйте!» «Есть!» Вытянувшись по стойке смирно и крутанувшись на каблуках, Арсений, чеканя шаг, вышел из каюты капитана. «Ирма, принимай первый взвод, Жан – второй!» Арсений пробежался взглядом по оставшимся старикам. «Третий возьмет...» Последовала довольно долгая пауза. «Третий возьмет Митяй!» «Все так плохо?» — спросил Ирма, когда они остались в лейтенантском кубрике вчетвером. «Хуже». «Плохо? Это еще хорошо!» — скаламбурил Арсений, бросив быстрый взгляд на взводных. «Я могу рассчитывать только на стариков. Молодняк мне совершенно доверия не внушает. Это мясо, которое в первом же бою обгадится до потери сознания. Стариков в бригаде 40%. Это хорошо. Я из них знаю от силы 10, но 6 сотен обстрелянных бойцов не могут выиграть войну». «Похоже, мы смертники», — подал голос Жан. Весь вечер он молчал и был хмур. «Наша задача — удержать Новороссийск, или, как называют его звездуны, Ньюпорт». «И сколько держаться?» – спросил Митяй. «До подхода первой гвардейской. Ориентировочно 6 или 7 дней». «Писец нам всем. Орден точно отхватим, а кое-кто и 2. Только нам его в гроб положат». Как всегда, прямолинейно бухнул Митяй. Все посмотрели на него, как будто он громко испортил воздух. Правда, в душе каждый знал, что Митяй прав. 40 секунд до высадки», — огласил десантный отсек капсулы напряженный голос пилота. Входим в зону действия противовоздушной обороны квадрата. Держись! Сейчас потрясет!» Десантная капсула вздрогнула. Арсений на секунду закрыл глаза. Тряска все усилилась. Вибрация на корпусе нарастала. Новоиспеченный лейтенант сжал кулаки и посмотрел на сидящих напротив бойцов. Сразу можно сказать, кто высаживается впервые. Лица бледные, пот катится градом, кулаки стиснуты на подлокотниках и побелели от напряжения. «До посадки 10 секунд», – произнес пилот. «Удачи, ребята!» Арсений отстегнул ремни и поднялся. Капсула вздрогнула, и он едва не упал, вовремя ухватившись за поручень. «Там внизу нас ждет враг», – начал он. «И он нас боится. Мы уже на земле. Это наш Крым. Покажем звездунам, что они зря сюда приперлись». Особого энтузиазма эта речь не вызвала, но бойцы хоть как-то приободрились. «Контакт!» – выкрикнул пилот, и десантная шлюпка тяжело плюхнулась на все 8 лап. Аппарель упала на землю, и Арсений рванулся вперед. Следом с криком бежали бойцы. «Группа прикрытия! Вперед! Занять оборону на окраине! Отделению поддержки разгрузить боеприпасы! Бронемашину к угловому дому! Пошевеливайтесь, черти!» Бойцы засуетились, 10 десантников, прикрывая друг друга, рванулись к окраинам. Где-то впереди шел бой, там гибли остатки 5-го механизированного корпуса. Город горел, было светло, как днем, из-за холма работала минометная батарея, над развалинами дрались истребители и штурмовики, прикрывая зону высадки бригады, а за спиной одна за одной на посадку заходили десантные капсулы. «Красным штыкам! Выдвинуться к позициям 3-го батальона 1-й бригады 5-го механизированного! Они отходят по южной окраине! Даю маркер!» – приказал полковник. «Есть!» – раздался голос капитана. «Но высадка еще не закончена!» «Потом закончишь!» – отрезал командир бригады. «Посылай тех, кто уже на земле!» «Первой роте! Вперед!» – скомандовал капитан. Арсений глянул на карту. На планшете уже появились маркеры 3-го батальона. Они медленно пятились чуть правее расположения его роты. «Первое отделение! Вперед! Прикрыть левый фланг! Второе отделение! Правый! Третье! Центр!» – скомандовал Лавров. Выгрузившиеся бойцы при поддержке брони пошли вперед. На них катился огненный вал. Эта артиллерия звездунов утюжила отходящий батальон. Арсений побежал вперед, держась чуть позади 3-го отделения, которым командовал Митяй. В квартале слева наступала 2-я рота, а по набережной 3-я. Лавров и его бойцы оказались на острие атаки. До передовой осталось меньше 100 метров. Солдат в штурмовой броне и со звездным флагом на плече выскочил на Арсения совершенно неожиданно. Они одновременно нажали курки, короткая очередь прошла чуть в стороне, а вот звездун, сложившись пополам, завалился лицом на обломки стены. «Ирма, прикрой справа, похоже, звездуны решили окружить нас». «Есть!» – отчеканила девушка и ушла из эфира. Арсений снова побежал вперед, догоняя ушедших бойцов 3-го отделения, а навстречу ему катился огненный шквал. «Закрепиться в квартале, дальше не идем», – скомандовал он. «Первая рота красных штыков вызывает 3-й батальон». «Слушаю тебя, красный штык», – раздался в гарнитуре незнакомый голос. «Отходите, прикроем. Мы закрепились в квартале 50 метров позади вас». «Всем приготовиться», – скомандовал Арсений. «Сейчас на нас навалятся. Бригада, запрашиваю поддержку артиллерии. Даются ли указания?» «Принято», – раздалось в гарнитуре. «Сейчас вдарим». Арсений сжался. И через секунду на наступающих звездунов обрушился шквал огня, отрезая их от отступающего батальона. В дом, где укрывался Арсений, вбежал человек в штурмовой броне с красным флагом на плече. «Кто командир роты?» – выкрикнул он. Арсений обернулся и махнул рукой. «Я командую». «Командир 2-й роты лейтенант Назаров», – доложил тот, – «принял командование 3-м батальоном». «Что у вас, лейтенант?» «Ничего хорошего», – садясь рядом и разворачивая голограмму города, произнес тот. «Вот здесь у них минометная батарея. За городом базируются штурмовые стрекозы. Танки вот тут». Он ткнул в маркер. Напротив вас два батальона 7-го штурмового полка». Арсений внимательно изучил карту. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Им не выстоять. «Сколько у вас людей, лейтенант?» 24. Глянув на сенсоры, подвел итог тот. «Утром была почти сотня. Я увожу выживших. Удачи, лейтенант. И спасибо тебе. Еще бы несколько минут, и нас бы всех кончили». «Прощай, Назаров», — отозвался Арсений. Они кивнули друг другу, и лейтенант выбежал из дома, на ходу отдавая приказы. «Идут!» — раздался голос одного из бойцов. Арсений достал бинокль и выглянул в окно. Среди развалин города крались звездуны в своих серых шлемах со звездой на правой стороне. «Приготовиться!» — выходя на ротную частоту, скомандовал он. «Подпустим метров на 100!» Вскинув лазерный автомат, он навел автоматический прицел, который разобрал видимые цели. Цифры дистанции на дальномере сокращались. Звездуны еще не знали, что здесь рота красных штыков, а не разбитый, обескровленный 3-й батальон. Арсений совместил блуждающий маркер прицела с головой сержанта и нажал на спуск. Звездный шлем раскололся, и квадратовец, взмахнув руками, рухнул на дорогу. Тело еще падало, а прицел автоматически отыскал следующего противника, и он вновь нажал на курок. Вся передовая окрасилась в красный цвет. Лазерные лучи рвали силовую броню звездунов, те, не ожидавшие такого массированного обстрела, боя не приняли и отошли, оставив перед позициями роты 30 тел. А потом начался ад. Мина влетела прямо в окоп, из которого моментально полетели окровавленные ошметки. Арсений видел, как на дисплее погасли сразу 4 точки. 4 бойца. Он посмотрел на другие цифры. 3 дня боев. 3 дня нескончаемых атак. Бронетехника сожжена. В строю 46 человек. Прямо на глазах погас еще один маркер. 45. Потери в батальоне больше 60%. В бригаде 70. «Лейтенант!» — раздался в гарнитуре голос Ирмы. «Мы отходим к тебе. На нас 3 танка прут. Рвать их нечем». «Отходите, прикрываю», — разрешил отход Арсений. Позиции первой роты были всего в 40 метрах правее. Уцелевшие бойцы держали фронт в сотню метров, отбивая в час по 2 атаки. Еще день не продержаться. «Первая рота вызывает КП! Первая рота вызывает КП!» Вытаскивая гранатомет из-под мертвого бойца, валяющегося рядом с окном, запросил Арсений. Ответа не последовало. Он повторил вызов. Тишина. Арсений глянул на голограмму сражения. Его обескровленную роту теснили по всему фронту. Если сейчас не ударит артиллерия, их сомнут. Из-за руин на бешеной скорости вынеслась штурмовая стрекоза и обрушила залп на дом, где держали оборону бойцы 2-го отделения. На дисплее погасли сразу 7 маркеров. «Жан, как слышишь меня? Отходите ко мне!» – приказал Арсений. В этот момент маркер сержанта погас. «Прощай, Жан!» «Вызываю 2-ю роту! Всем оставшимся в живых приказываю покинуть позиции!» «Слушаемся, товарищ лейтенант!» – отрапортовал молодой незнакомый голос. «Прикройте!» Арсений посмотрел на труп Митяя, лежащий у дальней стены со снесенной головой. «Третьей роте прикрыть отход 1-й и 2-й роты!» В небе появился одинокий штурмовик. Заложив бешеный вираж, он изо всех стволов саданул по звездуновой стрекозе, та вспыхнула ярким шаром. Это событие было воспринято бойцами одобрительными криками. «Молоток, пилот!» – произнес сидящий у соседнего окна боец. Справа рвануло, и в фасадной стене здания появилось 5-метровое отверстие. Арсений вскочил и, вскинув гранатомет, навел на танк, который появился с той стороны. Ракета, начиненная мощнейшим плазменным зарядом, ушла к цели. Голубоватая вспышка и сквозная дыра в башне. Танк замер, ствол уперся в землю. В пролом вбежали 16 бойцов во главе с Ирмой. «Спасибо, лейтенант!» – выкрикнула она. «Классный выстрел!» «Не за что!» – на бегу крикнул Арсений. «Возьми под ответственность правый край обороны!» «Слушаюсь!» – отчеканила девушка и, махнув рукой бойцам, повела их за собой. Арсений вернулся к окну. Одинокий штурмовик обрушил на противоположную сторону улицы всю огневую мощь, похоронив под завалами пару только что выпавших вперед танков-звездунов и пятерых бойцов, прикрывающих их. Эта атака была встречена бойцами еще с большим энтузиазмом, нежели сбитая стрекоза. «Ракетная атака!» – выкрикнул боец. Откуда-то из руин вылетела самонаводящаяся ракета и устремилась к штурмовику, но пилот был просто асом. За доли секунды он запустил три ложных цели и вышел из зоны атаки. В небе расцвел яркий шар взрыва, по руинам прошла ударная волна. Штурмовик пошел на новый заход, взяв курс на три самоходки, что появились на другой стороне улицы. Их прикрывали пехотинцы, не меньше роты. Из руин вылетели сразу три самонаводящиеся ракеты, не оставив штурмовику ни единого шанса. За секунду до взрыва от него отделилась маленькая точка, взлетевшая на сотню метров вверх, а потом в небе расцвел огненный шар, а следом за ним еще один. Третья ракета, потеряв цель, скрылась за руинами. Ударной волной Арсения сбила с ног. Справа, где еще минуту назад держали оборону бойцы второй роты, почти над самыми руинами раскрылся парашют. «Надо его вытащить!» — крикнул Арсений двум блажащим бойцам. «Ирма, бери на себя передовую! Я пошел!» Перемахнув через подоконник, парень добежал до сожженной бронемашины и укрылся за корпусом. Рядом пыхтя прижались спиной к броне двое бойцов, оба новобранцы из последнего призыва. «Лейтенант, будет нам помощь?» – спросил тот, что сидел сразу за Арсением. «Будет, мужики, не дрейфьте!» – откликнулся Лавров. «А теперь давай за мной!» И, вскочив, что из духу, рванул к ближайшим руинам. Справа заработал тяжелый пулемет. Арсений, не сбавляя скорости, несся через маленькую площадь. На последнем метре он ласточкой нырнул в пролом в стене и, перекувыркнувшись, вскочил на ноги и едва успел отскочить, поскольку следом в пролом влетел бегущий за ним боец. Усиленные лазерные заряды прошлись по стене, оставляя в ней 10-сантиметровые дыры. Арсений оттолкнул бойца и рухнул на пол. «Ирма, как слышишь?» «Слышу тебя, Лавр. Вы перебежали?» «Да, сержант. Звездуны затащили в дом напротив тяжелый пулемет. Заткните его!» «Сделаем!» – отозвалась девушка. «Летуна, видите?» «Пока нет. Некогда было осмотреться. Отбой!» Арсений поднялся и выглянул в проем. Третий боец лежал в метрах в 10 от входа. Лазерные лучи перерезали его туловище почти пополам. Силовая броня не спасла. «Жаль паренька. Совсем мальчишка». Стыдно было сказать, но Арсений даже не знал, как его звали. «Отмучился Димка. Всего 17 лет было», – произнес боец. «Как 17?» – удивился Арсений. «Товарищ лейтенант, мы с ним с одной планеты, с Ленинграда. Вместе призывались. Соврали насчет возраста. Лишний год приписали». Арсений предпочел не комментировать услышанное. «Каждый выбирает по себе женщину, религию и дорогу. Эти мальчишки выбрали свою». «Как тебя звать хоть?» – спросил он. «Эдуардом». «Вот что, Эдик», – начал Арсений. «Сейчас они вперед пойдут. Мы этот район оставили, держится только наш дом. Им его обойти надо, а сделать это можно только через эту улицу. Короче, занимай позицию и прикрой направление, пока я летуна искать буду. Не геройствуй, огонь открывай только, когда не останется других вариантов. Ты меня понял?» Боец кивнул и улегся возле пролома, взяв на прицел площадь, по которой они только что бежали. Арсений кивнул, одобряя позицию, и, выглянув из окна, перемахнул через подоконник. Штурмовик горел в двух домах от него. Он рухнул на территории звездунов, а вот его пилот должен был приземлиться где-то здесь. Взбежав по лестнице, он засел на чердаке. Крышу давно сорвало, дыр хватало. Летуну не повезло. Тот приземлился на перекрестке, к которому двигалось отделение звездунов. Они его пока еще не видели, но, видимо, их направили на его поиски. Парень крайне неудачно приземлился, рухнув между двумя сожженными бронемашинами квадратовцев. Он сломал ногу, об этом говорила экстренная шина, сделанная из двух труб и проволоки. О том, что пилот выберется сам, и речи не шло. Арсений перевел прицел на противника. Во главе, крутя головой, шел капрал, а следом 7 бойцов. Шли грамотно. 3 по одной стороне улицы, 4 по другой. Максимум Арсений успел бы свалить капрала. Ну, и еще одного. Остальные 5 его клочья порвут. У 2 за плечами гранатометы, мощности которых хватит, чтобы снести весь верхний этаж вместе с ним. Нужно было решить, что делать. Гранаты для подствольника кончились еще сутки назад. Осталась последняя ручная плазменная объемного взрыва, переделанная под зачистку помещений. 3 секунды и взрыв. От удара все в радиусе 5 метров исчезает в прямом смысле этого слова. Значит, граната, автомат, которому 2 полных магазина, всего 70 выстрелов и нож. И это против 7 вооруженных до зубов звездунов. Противник вышел на перекресток. Еще 20 секунд, и они обнаружат летуна. Арсений выдернул чеку и сжал в руке гранату, выжидая момент, и он представился. На какое-то мгновение группа капрала сбилась в кучу, и Арсений, швырнув гранату в самую гущу, после чего вскочив, дал неприцельную очередь по 2-й группе. Выстрел и взрыв прозвучали одновременно. Капрал и 3 бойцов исчезли в голубой вспышке. На дно 2-метровой воронки, лязгнув, упала половина шлема со звездой на боку. 3 последних звездунов рванулись к бронемашине и залегли с другой стороны. При этом один хромал, видимо, все-таки один выстрел да угодил в цель. Пилот же задрал башку и посмотрел в сторону дома, откуда стрелял Арсений. До него было всего 40 метров. Но как пройти их со сломанной ногой? Арсений запустил сканер эфира. Сначала, кроме помех, ничего не было слышно. А потом взволнованный женский голос затараторил: «Вызывай бойцов пояса! Вызывай бойцов пояса! Прикройте! Прорываюсь!» «Говорит лейтенант Лавров. Батальон «Красные штыки». Нахожусь в добе на углу. Прикрываю. Поторопитесь!» Арсений вскочил и взял на прицел бронемашину. Наведение моментально поймало пилота, но, получив подтверждение по запросу свой-чужой, стала выискивать новую цель. Звездуны умирать не торопились. Лишившись командования, они и носу не показывали из своего укрытия. Пилот, который оказался девушкой, вскочив и волоча правую ногу, на максимальной скорости поскакал в сторону дома. Видимо, она вколола 2 дозу обезболивающего, поскольку неслась как угорелая, и ничем другим подобное объяснить было нельзя. Один из бойцов квадрата все-таки решил высунуть башку из укрытия. Автонацел моментально среагировал. Арсений повел стволом и нажал курок. Лазерный луч угодил точно в середину шлема. Голова звездуна упала на разбитое дорожное покрытие. Летуня исчезла из поля видимости. Арсений дал короткую очередь, так чтобы лучи прошлись по краю укрытия на случай, если звездуны решат проявить геройство и высунуть башку. Но те сделали вид, что их там нет. Да и вообще они не за пилотом шли, а так, мимо проходили. Арсений еще минуту подержал их на прицеле и побежал вниз. Пилот штурмовика сидела, прислонившись спиной к стене, подогнув левую и вытянув правую ногу. За забралом гермошлема лейтенант не смог разглядеть ее лица, но сейчас это было совершенно неважно. «Живая?» – присев рядом, спросил он, изредка бросая взгляд на бронетранспортеры, которые были видны как на ладони сквозь дверной проем. Летуня ничего не ответила, только кивнула. «Хорошо, я тебя вытащу, но надо немного побегать. Оружие есть?» Девушка продемонстрировала лазерный пистолет-пулемет средней мощности. Арсений скривился. Как оружие самообороны он был неплох, а как оружие боя против пехоты в городе вообще никуда не годился. Несколько месяцев назад началось перевооружение, и летунам должны были выдать новую модель под усиленный лазерный патрон, но, видимо, не успели. Краем глаза Арсений заметил движение на перекрестке и, вскинув автомат, всадил 2 очередей в борт бронетранспортер, обозначая свое присутствие. Звездун отпрянул и скрылся за машиной. «Вставай и беги к южному краю здания. Там запасной выход. Жди меня возле него», — приказал Арсений. Летуня кивнула и, тяжело поднявшись, подволакивая ногу, пошла в указанном направлении. Лавров еще несколько минут держал перекресток под прицелом, после чего поспешил следом. Девушка ждала его в указанном месте. Арсений присел рядом так, чтобы видеть коридор, по которому пришел. «Слушай план», — не глядя на Летуню, начал он. Район мы оставили. Сейчас остатки моей роты удерживают здание на площади. Общей картины боя у меня вообще нет. Нам надо добраться туда. Это 20 метров до следующего дома. Затем через улицу и перебежать площадь. Всего 300 метров. Но 50% из них простреливаются тяжелым пулеметом. Их надо перебежать быстро. Очень быстро. Девушка кивнула. Я смогу. И тут Арсений понял, что ей не светит. Сюда они шли втроем, дошли двое. Крепкий молодой парень так и не успел добежать, а девушка со сломанной ногой и 10 метров не пройдет. «Ирма, это Лавр, прием!» Несколько секунд в гарнитуре царили помехи. «Лавр, это Ирма, на связи!» «Я нашел летуна, но у нее сломана нога. Вы подавили пулемет?» «Подавили, но этот путь отрезан. Они окружают нас, вам не пройти. На нас плотно насели». Арсению понадобилось меньше минуты, чтобы понять, что остаткам роты не удержать ни площадь, ни центр Новороссийска. «Ирма, слушай приказ. Собрать боеприпасы, оставить позиции и отходить к окраине». Он ткнул маркером в дом на самом краю города. «Там точка сбора. Попытаемся удержать хотя бы зону высадки. Потеряем ее, потеряем все. Как поняла?» «Есть уходить к указанной точке. Я заберу бойца и буду пробираться туда же». «Поняла», — отозвалась девушка. «У меня в строю 22 человека. Нет связи ни с другими ротами, ни со штабом батальона, ни с КП бригады». «Значит, есть только мы, Ирма. Все, выполняй. Не тратьте время». Арсений оборвал разговор. «Сейчас мы перебежим в соседний дом. Там остался мой боец. И будем прорываться к окраине. Попробуем закрепиться там», — пояснил он позицию для летуни. Выглянув в дверной проем, он минуту наблюдал за улицей. Все было тихо. «Вперед!» — скомандовал он. «Я тебя прикрою!» «Добежала до машины, укрылась и ждешь меня!» Девушка кивнула и смешной походкой побежала к изрешеченной легковушке. На то, что у здорового человека ушло бы 10 секунд, у нее заняло почти 30. Кое-как дохромав, она свалилась за остов. Арсений рванулся следом и уже через пару секунд упал рядом. «Окно видишь?» — указав на дом, спросил он. Летунья снова кивнула. «Перебраться внутрь сможешь?» Девушка, немного помедлив, снова кивнула гермошлемом. «Да сними ты его!» — не выдержал Лавров. «Толку от него никакого!» Какое-то время она медлила, после чего отстегнула крепление и сняла гермошлем. У нее оказалось очень приятное лицо, правда сейчас на нем отчетливо проступила боль. Летунья рефлекторно поправила средней длины рыжие волосы, забранные в тугой хвост. Арсений забрал у нее шлем и швырнул подальше. Тот заскакал по камням и замер, демонстрируя небесам треснутое забрало. «Теперь, когда мы можем общаться в нормальном звуковом режиме, у меня есть пара вопросов. Вопрос первый. Как себя чувствуешь?» «Ногу поломала при приземлении, а так в норме». Голос у нее оказался под стать внешности, немного резкий, но на удивление приятный. «Как тебя зовут и к какой бригаде приписано?» «Анна Шахова, старший лейтенант 1-й штурмовой эскадрильи 5-го механизированного». «Я думал, его отвели». «Отвели», — согласилась девушка. «Остались мы и артиллеристы. После того, как меня сбили, только артиллеристы». «Понятно. Слушай меня внимательно. Анна, сейчас ты добежишь вон до того дома, переберешься через окно и будешь ждать меня. Там должен быть мой боец, если еще жив, конечно. Парень он зеленый, да усрачки напуганный, может пальнуть. Так что дождешься меня и пойдем вместе, поняла?» «Поняла», — отозвалась Летунья. «Добегаю, перебираюсь, жду». «Молодец», — улыбнулся Арсений. «Как скомандую». «Бежишь!» Девушка с трудом поднялась, опираясь на здоровую ногу, и приготовилась бежать. Арсений выглянул из-за укрытия. Улица была пуста. В 100 метрах от них артиллерия звездунов утюжила площадь. «Пошла!» – скомандовал он. Девушка побежала. Если, конечно, это можно было назвать бегом. Через минуту она уже переваливалась через подоконник. Арсений рванул следом, он почти достиг спасительного окна, когда в спину ему угодил лазерный луч. Силовая броня выдержала, луч расщепила на 30 маленьких иголок, брызнувших словно фейерверк во все стороны, а самого Арсения швырнуло вперед. Он влетел в окно, приложившись шлемом об пол. Когда он поднялся, Анна, выставив свой маломощный пистолет-пулемет из окна, поливала кого-то длинными очередями. Арсений глянул на заряд магазина. Осталось чуть меньше половины. 15 выстрелов и еще один целый в кармане. Вот и весь боезапас. Вскочив, он метнулся к другой стороне и быстро выглянул наружу. Двое звездунов, те самые, что прятались за бронетранспортером, присев возле дверного проема, поливали очередями окно, в которое только что влетел Арсений. Стрельба летуни их нервировала. Видимо, это были мальчишки из последнего призыва, поскольку любой маломальский опытный солдат не стал бы даже укрываться от них. Голубоватые лучи не могли причинить силовой броне и скрывающемуся за ней человеку никакого вреда, разве что этот фейерверк мог раздражать. Лавров выдал пару коротких очередей, и звездуны поспешили укрыться. «Уходим!» – крикнул он девушке. Так кивнула. Арсений глянул на монитор. Маркер Эдуарда погас. «Жаль. Ну да ничего уже не сделаешь». Добежав до позиции, он увидел еще одну дыру рядом с той, через которую они попали в дом. Тело парня лежало у противоположной стены, видимо, отшвырнуло взрывом. Грудь была разворочена так, что был виден перебитый позвоночник. Лавр подобрал его автомат и отщелкнул магазин. Тот был полным. Сунув его в карман, он подбежал к покойнику и обшарил карманы. Трофеями стали две гранаты, одна плазменная, вторая термическая и два полных магазина. Приложив палец к губам, он вернулся к проему. На площади разворачивались два танка со звездой на броне. На небольшом пятачке перед домом лежало 5 тел в серых шлемах. Когда они бежали сюда, их не было. Дорого звездунам дался Эдик. Но сваливать отсюда надо было быстро. Минимум отделение квадратовцев бежало через площадь. Пара минут, и они будут здесь. Арсений махнул Анне рукой и первым побежал в соседнюю комнату. За спиной что-то рвануло, послышался грохот падающих камней. Над зданием прошла пара штурмовых стрекоз. Звук их двигателей нельзя было ни с чем спутать. «Ты как?» Глядя на бледную девушку, у которой по лицу катился пот, а по подбородку на противоперегрузочный комбинезон стекала тонкая струйка крови из прокушенной губы. «Нормально». Нашла в себе силы ответить Анна. Арсений только усмехнулся на это. «Врать не надо». «Достой аптечку, Эдуарда», — приказал он. «Сядь. Сейчас вколю тебе еще обезболивающего. Будет полегче». Девушка послушно уселась рядом, вытянув сломанную ногу. Лавров достал 2 шприца. Внутри было красноватое вещество со сложным названием из 11 букв. Бойцы даже не пытались его запомнить, а просто называли «блокада». Вколов двойную порцию, он удовлетворенно кивнул. Напряженное лицо девушки разгладилось, оно больше не выражало страдания. «Спасибо», – найдя в себе силы, улыбнулась Летуня. «Если бы не ты, позже поблагодаришь, мы еще не выбрались». Он прислушался. Видимо, отступала вся бригада, вернее, то, что от нее осталось за 3 дня. Звуки боя катились дальше, на окраинах шла ожесточенная стрельба, гремели разрывы. «Какие нахрен 4 дня?» – буркнул себе под нос Арсений. 4 дня?» – спросила девушка. «Ты про что?» «Мы должны были продержаться еще 4 дня. Потом должен подойти первый гвардейский», – не глядя на Летуню и наблюдая за улицей, ответил Арсений. «Лейтенант, ты не знаешь?» «Чего?» – не оборачиваясь, спросил парень. «У меня со штабом бригады уже сутки связи нет». «Они не придут. Нас бросили здесь». Арсений опустил автомат и, сев на грязный пол, откинулся спиной к стене. «Что вообще происходит?» – спросил он. «Сейчас идут мирные переговоры. Красный пояс пытается договориться со звездунами. Крым объявлен нейтральной планетой». Дом тряхнуло. Где-то поблизости разорвался снаряд, начиненный плазмой. Запахло озоном. «Ладно, у меня связи нет», – выглянув в пролом, бросил Арсений. «А звездуны? Им что, новости не сообщают?» «Им приказано, несмотря ни на что, раздавить нас. Минут за 40 до того, как я вылетела, контрразведчики перехватили шифрограмму. Мы пешки. Нам приказано сражаться до последнего. пока мы деремся, у пояса есть шанс заключить мир. Мы сейчас у звездунов как кость в горле. Если они захватят Крым, тогда у них появится козырь в переговорах». Арсений выглянул на улицу. Дом, который стоял следующим по улице, наполовину испарился. Видимо, плазменный снаряд угодил прямо в него, и теперь у них на пути был завал. «Надо идти», – вставая, произнес Арсений. «Теперь придется драться за свою шкуру, а не за пояс». Выглянув еще раз на улицу, парень полез через пролом. Она поднялась и поковыляла следом. «Дошли», – лежа в пятиметровой воронке, прошептал Арсений. Девушка ничего не ответила. Она лежала рядом и тяжело дышала. Прошло уже больше 12 часов. Бой несколько раз стихал, потом закипал с новой силой. Квадратусы, не считаясь с потерями, бросали на позиции, удерживаемые остатками бригады, свежие силы. Из роты осталось 11 человек. Они зубами вцепились в дом на окраине, хотя дома никакого уже не было и в помине. Артиллерия звездунов не жалела снарядов. Пятиэтажный особняк престижного приморского района был разбит. Из завала на втором этаже бил одинокий пулемет. Снизу его прикрывали автоматчики. Все, что осталось от 120 бойцов. «Аня, держись. Последний рывок остался. Нужно обойти этот дом, в котором засели звездуны, и перебежать улицу. 20 метров, и мы будем у своих». Анна, закусив губу, только кивнула. Она была бледная, лицо осунулось, очертив и без того большие скулы. Самостоятельно она уже идти не могла. Последние 3 часа она передвигалась, прыгая на одной ноге, повиснув на плече Арсения. Лавров достал последний тюбик шприц блокады. Им повезло. 2 раза они натыкались на трупы звездунов. Аптечка, правда, нашлась только у одного, но это помогло выиграть 2 часа. Вколов обезболивающее, он видел, как на лице девушки проступило облегчение. «Я первый, ты за мной», – начал инструктировать он. «Сейчас нам очень сильно мешает вот тот домик, в котором засели квадратоц. Ирма говорит, что их там 10 человек. Нужно взять правее, там тихо». Первая рота, отступая, заминировала весь район. Звездуны, потеряв 3 танка и 10 пехотинцев, больше на набережную не лезут. Так что давай ползком вон к тому чудом уцелевшему кусту. Анна ничего не ответила. Вместо долгой трепотни девушка перевалилась через бруствер и поползла к кусту. «Ирма, мы идем по твоему маршруту. Прикройте огоньком». «Поняла. Прикрываем», – отозвалась девушка. Арсений перевалился через бруствер и, быстро работая локтями, пополз вслед за Анной, которая, получив временное облегчение от своей боли, двигалась намного активнее, чем до этого. Место прорыва было единственное возможное между 2 домами, занятыми звездунами. В любое другое время Арсений покрутил бы пальцем у виска. Выйти из вражеского тыла броском по простреливаемой улице, пусть и под прикрытием своих товарищей, с раненой девушкой. Но другой дороги не было, только сдаться или погибнуть. Ни то, ни другое в планы Арсения не входило. «Готово», – глядя на просвет между домами, спросил он. «А что, есть выбор?» – ответила Аня. «Знаешь, если выберемся с этой говёной планетки, с меня ужин и незабываемая ночь». 2, – начал торговаться Арсений, – «а то и 3». «Это будет зависеть от того, как пройдет первая», – парировала девушка. Пошли, скомандовал Арсений, и первым рванулся между домами, между 2 дорогими особняками, превращенными в руины. Поскольку город переходил из рук в руки уже несколько лет, нельзя было сказать точно, кто и когда развалил эти особняки, построенные из кроваво-красного мрамора, очень редкого и дорогого, который добывали на южном полушарии Крыма. Расстояние между домами было всего в 40 метров. Арсений выдернул чеку и швырнул гранату в окно 2-го этажа, от которого уцелели только стена и оконный проем. По звукам оттуда, по позиции Ирмы, лупил крупнокалиберный пулемет. Граната угодила в стену, но поскольку она была настроена на удар, угол дома перестал существовать, а вместе с ним растворился и крупняк. Арсений пропустил мимо себя Анну и, держа автомат у плеча, начал медленно пятиться. Обстрел со стороны родной роты усилился. Звездуны попрятались. Видимо, они строили оборону вокруг скоропостижно погибшего пулемета и теперь, лишившись его поддержки, вжались в стены. Арсений швырнул в дыру в стене последнюю гранату и побежал вслед за Летунией, которая уже успела преодолеть половину пути. Из соседнего дома по ним дали несколько очередей, но засевшая справа третья рота тоже начала давить огнем, и больше по бегущим никто не стрелял. Арсений упал на колено у входа и взял на прицел дом напротив. Звездуны не торопились получать медали посмертно, они вообще не любили рисковать. Их излюбленная тактика – давить противника огнем артиллерии, потом стрекозами, а уж когда там камня на камне не останется, прогулочным шагом пройтись по руинам, пиная мертвые тела. Это работало с бунтовщиками, пиратами, беглыми рабами, но не работало с красными. У тех имелись свои штурмовики, своя артиллерия, свои танки. А президент «Звездного квадрата» не любил терять дорогую технику, вот и приходилось космопехам идти вперед, и подыхать они не торопились. Несмотря на то, что и звездунов учили драться, не понимали они этой отчаянной смелости, не было в их практичной душе места для славы и чести. Хотя снимали фильмы про подобных героев, как они бросались на танки с пустым магазином в автомате. Вот только за полтора года войны и полгода учебки Арсений не только не видел подобного, но и не слышал о таком. Анна дохромала до дверей, последние метры девушка преодолела на одной силе воли, свалившись на руки подскочившему к ней бойцу, она заплакала. Последние 13 часов с того самого момента, как ее сбили, она не позволяла себе думать ни о чем, кроме как о необходимости дойти. И вот она дошла. Хотя это вранье. Одна бы она никуда не дошла. Ее буквально дотащил молодой парень с нашивками лейтенанта. Она повернулась, чтобы посмотреть на него. Тот стоял, прислонившись спиной к стене. Теперь, когда лицо не скрывало шлем и забрало, она смогла его разглядеть. Худое усталое лицо, каштановые волосы, очень густые и наверняка мягкие, да и в отличие от обычных бойцов, у него было подобие прически, а не бритый затылок и не короткий ежик. Девушка отвернулась. Ей вкололи новую порцию обезболивающего и принялись сделать нормальную шину. «Не думала, что тебе удастся проскользнуть», — присев рядом с Арсением, произнесла Ирма. «Последний спутник, который еще час назад чудом висел над головой, говорит, что против остатков нашей бригады почти 3 батальона. 1000 человек против сотни. Танки, артиллерия, стрекозы». «А у нас пара гранатометов», — ухмыльнулся Лавров. «Всего 3 лавр. У ребят по соседству 2. Еще 4 у 2-й роты. Они левее нас». «Я не смог связаться с КП бригады, и капитан Жданов не отвечает». «И не ответит», — в голосе Ирмы сквозила горечь. «Капитан был классным мужиком и настоящим офицером. На месте бригадного КП воронка глубиной в 7 метров. Даже хоронить нечего. Их еще вчера ночью накрыли. А капитан в засаду попал. Сожгли его и танкетку вместе с ним». «Кто командует?» «Командует? А никто. Какой-то лейтенант часа 3 назад приказы отдавал. С той стороны сильно гремело. Потом он пропал со связи. Каждый дом сам за себя. Каждый действует по собственному разумению, договаривается с соседями о флангах и держится за свой последний рубеж. Позади нас часа 2 назад стояла сводная батарея наших бригадных минометов и артиллеристов 5-го механизированного. Но с тех пор, как над нашими головами прошло звено стрекоз, оттуда не прилетело ни одного снаряда. Неужели они не понимают, что если через 2 часа не перебросят сюда подкрепление, мы не удержим позиции?» «Не будет никакого подкрепления, и первая гвардейская не придет. Нас бросили», — шепотом сказал Арсений, склонившись почти к самому уху Ирмы. «Сейчас наши лидеры пытаются заключить перемирие. Крым объявлен ничейной зоной». «А звездуны какого хрена тогда прут?» — не поверила девушка. «Им приказано раздавить нас». «Ладно, тут уже наши шкурки на кону. Сколько народу в строю?» 9. Собравшись, сквозь зубы произнесла девушка. Ты 10-й, Летуня 11-я, но из нее сейчас боец никакой. Арсений бросил взгляд в угол, где помимо Анны лежали еще двое раненых. Медбрат не стал скупиться и сделал общую блокаду. Девушка сидела, привалившись плечом к стене. Ее глаза были закрыты, а дыхание ровным. «Зенитные комплексы есть. 2 дротика и 3 заряда к ним. Нашли в руинах, что к штабу примыкали». «Дротики – это хорошо. Хотя я бы предпочел стрелу». «Взяли, что было», – пожала плечами Ирма, словно говоря. «Жри, чего дают. Скажи спасибо и попроси добавки». Разница между дротиками и стрелами была невелика. И те, и другие – самонаводящиеся ракеты земля-воздух, начиненные плазмой. Все различие в дальности. Дротики предназначались больше для прикрытия объектов, а стрелы, обладавшие втрое большей дальностью, для того, чтобы близко авиацию к этим объектам не подпускать. Каждая рота имела на вооружении 5 установок того и другого типа. Но Арсений и его бойцы отстреляли весь боекомплект еще в первый день, завалив 9 штурмовых стрекоз. «Танк справа и пехота, человек 40. Прут прямо на нас!» – раздался голос наблюдателя в гарнитуре, причем в нем отчетливо слышалась паника. «Все на позиции!» – надевая шлем, скомандовал Арсений. «Отсекаем пехоту! Гранатометчики валят танк! Все, поехали!» Атаку отбили. Танк горел, застрял между домами и намертво запечатал проход. Вокруг него валялось несколько десятков тел. «Ирма, хорошо мы им задали!» Довольно выкрикнул Арсений и, не услышав ответа, посмотрел на соседнее окно. Девушка лежала рядом с позицией, прислонившись спиной к обломку рухнувшего потолочного перекрытия. Шлем слетел с ее головы, ветер, пахнущий гарью и морем, трепал грязноватые серые пряди, выбившиеся из прически. От штурмового костюма несло паленой синтетикой. Арсений присел рядом и закрыл ей глаза. Почему-то из всех вещей, связанных с ней, вспомнился ни разу не наделанное бикини, оставшееся в шкафу на Иосифе Сталине. «Так и не обновила ты его», – подумал Арсений и, подняв далеко не хрупкое тело, оттащил подальше от входа. Лавров вернулся к своей позиции, скоро должна была последовать новая атака. Прошел час, ничего не происходило, никто не стрелял, не шел вперед. В Новороссийске стало тихо. Так тихо, что парень подумал, а может, контузило? Неожиданно на частоте бригады прорвался грубый командный голос. «Говорит генерал Васильев, всем частям Красного пояса на планете Крым только что было подписано мирное соглашение с правительством Звездного квадрата. Планета отныне имеет статус демилитаризованной зоны и переходит в совместное пользование пояса и квадрата. Приказываю всем частям прекратить сопротивление и сложить оружие. Через несколько часов на планету прибудут десантные шлюпки». Лавров, обернувшись, посмотрел на бойцов. Никто не радовался. Все знали одно. Их предали. Их товарищи погибли зря. Арсений обернулся и посмотрел на лицо Ирмы. Она была спокойным, расслабленным. Таким, пока она была жива, Арсений его не видел. Она не дожила до мира, всего одну атаку.